Ее Сосунья убил. Он ее, а вы его. В расчете, значит. Начисто искрошили друг дружку люди. Господи, где же ты? Пожар на бывшем Пелюдинском хуторе возник не сам собой. Глухой и душной июльской ночью из холмов бесшумно вышли какие-то люди. Из больших бидонов щедро облили керосином и без того пересохшую за лето мельницу, каждый амбар, каждый барак и подожгли. Сколько было этих людей, неизвестно. Пустых бидонов потом насчитали больше дюжины. Если каждый нес по два бидона, значит, поджигателей было человек 6-7. Постройки взялись разом, небо окрасилось ярким заревом, закачалось, будто там вверху полоскалось кровавые невиданных размеров полотнище. Бараки тогда пустовали, лишь в одном жил Андрон с женой да двое холостых парней, выделенных обществом для обслуживания мельницы. Они едва успели вывалиться в окошке из пылающего костром барака. Причем у жены Андрона затрещали и вспыхнули разлохмаченные во сне волосы. Она, пронзительно завыв, горящей головешкой покатилась по земле. Андрон метнулся к ней, сорвав на ходу исподнюю рубаху, обмотал ею горящую голову жены, чтобы затушить огонь. Огонь затушил, но когда размотал обгоревшую рубашку, волосяной пепел стал комьями падать с ее дымящейся головы вместе с лохмотьями кожи. Сердечная. Глаза-то видят, видят. Она моргнула вспухшими без ресниц веками, раз, другой. Вижу, вроде маленько. Ох, да все одно смертенько. Ничего, ничего, Бог-то милостив может. И он, подхватив жену под мышки, пятясь задом, поволок ее прочь с освещенного пожаром места в темноту. Поджигатели не имели, видно, задачи убить находящихся при мельнице людей. Подпалив постройки, сгинули во тьме так же бесшумно, как и подкрались, оставив только пустые бидоны да следы сапог на пыльной земле. Кузьма Тихомилов, прискакавший утром на хутор, оглядел эти следы, кучи дымящихся еще головешек, сказал угрюмо: «Лавыгина рук дело. Какой же щелки он таился, ящер, а? Ишь, как попрощался!» «Это как попрощался?» Неделю назад Федотья, дочь его, исчезла из Березовки вместе с сыном. Дом бросила, скотину, все. Как без скотины-то, без домашности всякой? Чем жить, где не то? Значит, вместе с отцом смоталась. А тот награбил уж за гражданскую. «Вон чего!» — протянул Андрон. Кузьма посидел молча на старом жорнове, валявшемся на дворе бывшей мельницы, молча выкурил две самокрутки одну за другой, разогнулся и сказал со вздохом: «Ладно, колхоз будем в Романовке делать, артелью жить, а тут мы новую мельницу поставим, колхозную». В артель романовские мужики и бабы сошлись в начале Нового года. Сошлись без особых сомнений и опасений. Авторитет Кузьмы Тихомилова тут сделал свое дело. Весной дружно и щедро посеялись, осенью собрали добрый урожай, все были с хлебом. И пошла жизнь дальше. Снега и вьюги все глуше заметали прошлое кровавое время. Вешние воды и память о нем замывали все глубже. Через месяц стало известно, что за убийство Пелюдина Мишуху Афанасьева осудили на 8 лет, что такой небольшой срок ему дали еще по малолетству, и по малолетству же отправили не в тюрьму, а в исправительный лагерь для несовершеннолетних преступников. На суде Катя Афанасьева не была. Сперва все собиралась поехать, а в день начала суда нервы ее не выдержали. Она свалилась опять пластом. На суде были дед Андрон и хромоногий кузнец Макеев, со дня убийства Пелюдина, находившийся, к удивлению всех, в полной трезвости. Они-то и привезли все эти известия. Рассказали Кате, что Мишуха на вопрос о судьи о причинах убийства Пилюгина твердил одно –